надетом не в рукава, а в накидку, что придавало халату некоторое сходство с домино, стоял он, держа вывернутой рукой кружечку с пуншем на высоте глаз, и весело болтал с группой масок, где мужчины были переодеты женщинами и наоборот. Началась музыка. Пациентка с лицом тапира сыграла на скрипке, аккомпанировал мангеймец Ларго Генделя, а затем одну из сонат Грига с национальной и несколько салонной окраской. Публика им благожелательно хлопала, в том числе и те, кто собирался играть в бридж. Столы уже были расставлены, и за ними сидели пациенты в маскарадных костюмах и в обычных, а рядом стояли бутылки в ведерках со льдом. Двери были раскрыты настежь. В вестибюле тоже толпились люди. Отдельная группа стояла вокруг стола с пуншем и смотрела на Гофрата, показывавшего новую веселую игру. Склонившись над столом и закрыв глаза, но откинув голову и желая показать всем, что глаза у него действительно закрыты, он на обратной стороне визитной карточки вслепую выводил карандашом какой-то рисунок. Это были контуры свинки, и его ручище изобразило ее без помощи зрения, в профиль, правда, не очень жизненно правдиво, а скорее упрощенно и схематично, но все же зрители явно видели контуры свинки, и он нарисовал ее, несмотря на сложность условий. Это был фокус, и проделал он его очень ловко. Узенький глаз находился там, где ему следовало быть, правда, немножко ближе к крыльцу, чем полагалось, но все же примерно на месте. Так же обстояло дело и с острым ушком на голове, и с ножками, торчавшими из круглого пузичка, а в виде продолжения округленной линии спины аккуратным колечком закручивался хвостик. Когда рисунок был готов, все воскликнули «Ах!» и стали проталкиваться к столу, охваченные честолюбивым желанием уподобиться мастеру. Однако и с открытыми-то глазами лишь немногие смогли бы нарисовать свинку, а тем паче с закрытыми. И что тут появились за уродцы? Между частями тела не было никакой связи. Глазок оказывался где-то вне свинки, ножки внутри брюшка, которое не было замкнуто, а хвостик закручивался в стороне, без всякой связи с основным контуром, как самостоятельная арабеск. Хохотали до упаду. Подходили все новые пациенты. Игроки в бридж тоже заинтересовались и явились посмотреть, держа в руке карты веером. Тому, кто пробовал свои силы, зрители смотрели на закрытые глаза, не моргает ли он, ибо некоторые, чувствуя свое бессилие, грешили этим. Фыркали и хихикали, видя, как рисующий в своей слепоте делает нелепые промахи, и приходили в восторг, когда он потом пялил глаза на изображенную им нелепицу. Однако каждый из предательского честолюбия стремился принять участие в состязании. Хотя карточка и была довольно велика, но скоро ее с двух сторон сплошь исчертили, так что неудавшиеся рисунки заходили один на другой. Тогда Гофрат вытащил из своего бумажника вторую карточку и пожертвовал играющим, а прокурор Паравант после усиленного раздумья попытался нарисовать свинку одним движением, не отрывая карандаша от картона. Но он в своей неудаче превзошел всех остальных. Изображенное им не только не имело сходства со свинкой, но решительно ни с чем на свете. Рисунок был встречен громкими возгласами, хохотом, поздравлениями. Принесли из столовой карточки с меню, и несколько дам и мужчин получили возможность одновременно испробовать свои силы. Возле участников этого состязания стояли контролеры и наблюдатели, причем каждый из них являлся претендентом на карандаш рисовавшего. Имелось только три карандаша, их буквально рвали друг у друга из рук. Эти карандаши принадлежали больным, а Гофрат, наладив новую игру и убедившись, что все ею увлечены, исчез вместе со своим ассистентом. Стоя в толпе позади Иоахима, Ганс Кастерп положил локоть на его плечо, обхватил подбородок одной рукой, а другой уперся в бедро и стал смотреть на очередного рисовальщика. Болтая и смеясь, он заявил, что тоже хочет испытать свои силы, и настойчиво стал требовать карандаш, который, наконец, получил. Но это был уже только огрызок, его приходилось неловко держать двумя пальцами. Ганс Кастерп бронил огрызок, подняв к потолку ослепшее лицо, отчаянно бронил и проклинал, и при этом размашисто выводил на картоне что-то невероятное. Кончилось тем, что карандаш соскользнул с картона на скатерть. «Это не считается. Разве можно таким? Ну его к черту!» И он швырнул провинившийся огрызок в миску с пуншем. «У кого есть приличный карандаш? Кто мне одолжит? Я хочу еще раз попробовать. Карандаш, карандаш! У кого есть карандаш?» — кричал он, повертываясь то туда, то сюда. Он все еще опирался левой рукой о стол, а правой потрясал в воздухе. Но карандаша он не получил. Тогда он повернулся и направился в другой конец комнаты, продолжая требовать карандаш. Направился прямо к Клавдии Шоша, которая, как он заметил, стояла в маленькой гостиной неподалеку от портьеры и оттуда улыбалась, наблюдая за игрой у стола с пуншем. Вдруг кто-то сзади окликнул его на певучем иностранном языке. «Эй, инженер, постойте! Что вы делаете? Инженер, немножко благоразумия!» Он одурел, этот мальчуган. Но Ганс Кастерп заглушил этот голос своим, и все увидели Сеттембрини, который, вскинув над головой вытянутую руку, жест, очень распространенный на его родине, но смысл которого передать в словах довольно трудно, и, сопроводив его протяжным покинул карнавальное общество. А Ганс Кастерп опять стоял на школьном дворе, смотрел в голубовато-серо-зеленые глаза с опекантом, блестевшие над широкими скулами, и говорил: «Может быть, у тебя найдется карандаш?» Он был смертельно бледен, как в тот день, когда, измазанный кровью, вернулся со своей прогулки в одиночестве и явился на лекцию Краковского. Реакция нервно-сосудистой системы вызвала полный отлив крови от его молодого лица. Оно похолодело, кожа натянулась, нос заострился, под глазами легли свинцовые тени, как у покойника. А симпатический нерв вызвал такое сердцебиение, что о ровном дыхании не могло быть и речи. Его сотрясал озноб, и под действием сальных железок все волоски на коже поднялись. Особо в бумажной треуголке, улыбаясь, разглядывала его с ног до головы. Однако в ее улыбке не было и тени сострадания или тревоги, который должен был вызвать его отчаянный вид. Женскому полу вообще неведомо такое сострадание и такие тревоги перед пожаром страсти, ибо эта стихия женщине ближе, чем мужчине. Он по своей натуре гораздо более далек от нее, и если страсть им овладеет, женщина всегда встречает ее насмешкой и злорадством. Впрочем, от сострадания и тревоги он, конечно, с благодарностью отказался. «У меня?» — наконец ответила голорукая пациентка на это обращенное к ней «ты». «Да, может быть, и найдется». И теперь в ее голосе и улыбке уже была частица того волнения, какое охватывает людей, когда после долгой немоты между ними, наконец, зазвучат первые слова. Лукавое волнение, затаившее в себе все, что было перед тем. «Ты очень честолюбив. Ты очень горяч», — насмешливо продолжала она чуть хриплым, приятно глуховатым голосом и с присущим ей особым экзотическим выговором, непривычно для уха произнося букву «Р» и непривычно слишком открыто букву «Е», к тому же делая в слове «чистолюбив» ударение на втором слоге, так что оно звучало уже совсем по-иностранному, и принялась шарить в своей кожаной сумочке, заглянула в нее и вытащила из-под носового платка, который извлекла первым, серебряный карандаш, тонкий и хрупкий, изящную безделушку, малопригодную для серьезной работы. Тот, первый карандаш, был гораздо удобнее и солиднее. «На», — сказала она, держа карандаш с таймя между большим пальцем и указательным и слегка поводя им перед его глазами. И так как она и давала ему карандаш, и не давала, то он взял его, не беря, то есть протянул руку к карандашу, почти касаясь его, готовый схватить, и переводил взор своих обведенных свинцовую тенью глаз с карандаша на татарское лицо Клавдии. Его бескровные губы были раскрыты. Он так и не сомкнул их. Не двигая ими, он беззвучно проговорил: «Вот видишь, я знал, что у тебя есть карандаш». «Осторожно! Он легко ломается», — сказала она. «Его, знаешь ли, надо вывинчивать». Их головы склонились над карандашом, и она принялась объяснять его несложную механику. Если повернуть винтик, то выдвигался тонкий, как игла, вероятно, жесткий и бледный, стерженек графит. Они стояли близко, склонившись друг к другу. Так как на нем был вечерний костюм и крахмальный воротничок, он мог опираться о него подбородком. «Любой, лишь бы твой», — сказал он, едва не касаясь ее лба своим и глядя вниз на карандаш, но не двигая губами. «А, ты еще и остришь», — заметила она с коротким смешком, затем выпрямилась и, наконец, отдала ему карандаш. Впрочем, Бог ведает, как он мог острить, ведь было совершенно ясно, что вся кровь до последней капли отлила от его головы. «Ну, а теперь иди, спеши, рисуй, нарисуй хорошо, порисуйся». Пытаясь острить так же, как и он, она словно стремилась от него отделаться. «Нет, вот ты еще не рисовала. Пойди, порисуй», — сказал он, пропуская букву «П», и отступил, увлекая ее за собой. «Я?» — повторила она снова с изумлением, относившимся, видимо, не только к этому его требованию. С несколько растерянной улыбкой она еще постояла на месте, но потом, повинуясь магнетизирующему жесту, каким он пригласил ее к столу с пуншем, сделала несколько шагов. Оказалось, что игра уже перестала интересовать публику и кончилась. Кто-то еще рисовал, но зрителей уже не было. Нелепые узоры покрывали карточки. Каждый показал свою полную неспособность повторить рисунок Беренса. Все отошли от стола, возникло даже обратное течение. Когда исчезновение врачей было замечено, вдруг раздалось приглашение к танцам. Стол тут же отодвинули к стене. У дверей читальни и музыкальной комнаты поставили дозорных, с наказом подать определенный сигнал и остановить танцы, если опять появится старик, Краковский или старшая. Один юноша, славянин, бросил руки на клавиатуру маленького пианино из орехового дерева и с чувством заиграл. Первые пары закружились внутри неправильного круга, который образовали кресла и стулья с усевшейся на них публикой. Ганс Кастерп махнул вслед отплывающему столу, как бы говоря, до свидания. Затем кивком указал на свободные места, замеченные им в маленькой гостиной, в укромном уголке справа за портьерой. Он не произнес при этом ни слова. Может быть, ему казалось, что юноша играет слишком громко. Он подвинул кресло, деревянное, обитое плюшем, так называемое триумфальное кресло, для мадам Шоша, на то место, которое указал в своей пантомиме, а себе — скрипучее, плетеное, с закругленными ручками, и сел на него, склонившись к ней, опершись локтями на ручки, держа ее карандаш и запрятав ноги далеко под сиденье. Клавдия полулежала, откинувшись вглубь плюшевого кресла, колени ее были приподняты, но она все же закинула ногу на ногу и покачивала носком. Ее щиколотка выступала над краем черной лакированной туфли, туго обтянутая тоже черным шелковым чулком. Впереди них сидели другие пациенты. Иногда они вставали, чтобы потанцевать или уступить свое место уставшим. Вокруг было непрерывное движение. — Ты в новом платье, — сказал он, оглядывая ее, и услышал ответ: — Новое? А ты разве в курсе моих туалетов? Ведь я не ошибся. Нет, это делал Лукачек здесь, в деревне. Многие наши дамы шьют у него. Нравится? Очень, — ответил он, еще раз охватив взглядом всю ее фигуру и опустил глаза. Потом добавил, — хочешь потанцевать? — А ты бы хотел? — спросила она, подняв брови и улыбаясь. Он ответил, — да уж потанцевал бы, если бы тебе захотелось. «Ты, оказывается, не такой благонравный, как я думала», — отозвалась она, и так как он пренебрежительно рассмеялся, добавила, — «твой двоюродный брат уже удалился». «Да, это мой двоюродный брат», — подтвердил он неизвестно зачем. «Я уже раньше заметил, что он ушел. Он, вероятно, лег». «Он очень честный молодой человек, очень узкий, очень немец». «Узкий? Честный?» — повторил он. — Я понимаю французский лучше, чем говорю. Ты хочешь сказать, что он очень педантичен? Разве ты считаешь нас, немцев, педантами? — Нас, немцев. — Мы говорим о вашем двоюродном брате. Но это правда, вы немножко буржуазны. Вы любите порядок больше, чем свободу. Вся Европа это знает. Любить? Любить. А что это значит? Это слово слишком неопределенное. Один любит, другой владеет, как у нас говорят, — заявил Ганс Кастерп. Я за последнее время много думал о свободе. То есть мне слишком часто приходилось слышать это слово, и я спрашивал себя, что же оно означает? Я скажу тебе по-французски, какие у меня по этому поводу возникли мысли. То, что вся Европа называет свободой, это может быть нечто столь же педантичное, столь же буржуазное, если сравнить с нашей потребностью в порядке. Вот именно. Вот как? Занятно. Ты имеешь в виду своего кузена, когда говоришь такие странные вещи? Нет. Он действительно добряк, простая натура, в ней не таится никаких угроз, знаешь ли. Но он не буржуа, он солдат. «Никаких угроз?» — с усилием повторила она. «Ты хочешь сказать, натура совершенно твердая, уверенная в себе. Но ведь он серьезно болен, твой бедный кузен». «Кто это говорит?» «Здесь решительно все знают друг о друге». «Тебе это сказал Гоффред Беренс?» «Может быть, когда показывал свои картины». «То есть, когда писал твой портрет?» «Почему бы и нет? А как, по-твоему, портрет удачен?» «Ну да, исключительно. Беренс очень точно воспроизвел твою кожу. В самом деле очень правдиво. Как бы мне хотелось быть портретистом, как он, чтобы тоже иметь основание исследовать твою кожу. Говорите, пожалуйста, по-немецки. О, я все равно говорю по-немецки, даже когда объясняюсь по-французски. Это своеобразное исследование, одновременно художественное и медицинское. Одним словом, речь идет, понимаешь ли, о гуманитарных науках. «Ну как, тебе еще не захотелось танцевать?» «Да нет, это же мальчишество, потихоньку от врачей. Как только Беренс вернется, все кинутся на стулья. Очень будет глупо». «А ты что, так сильно его почитаешь?» «Кого?» — спросила она отрывисто и с иностранным произношением. «Беренс». «Поди ты со своим Беренсом. И потом слишком тесно, чтобы танцевать. Да и на ковре. Лучше посмотрим на танцы». «Давай посмотрим», — покорно согласился он. И, сидя рядом с ней, какой-то особенно бледный, стал смотреть своими голубыми, задумчивыми, как у деда, глазами на костюмированных пациентов, толпившихся и в гостиной, и в читальне. Немая сестра прыгала с синим Генрихом, фрау Заломон, одетая светским кавалером во фраке и белом жилете, со вздувшейся на груди манишкой, намалеванными усиками, моноклем и в туфлях на высоченных каблуках, которые нелепо выступали из-под черных штанин, вертелась с Пьеро, чьи кроваво-красные губы пылали на белом напудренном лице, а глаза были похожи на глаза кролика-альбиноса. Грек в короткой мантии заносил лиловые трикотажные ноги вокруг декольтированного, поблескивавшего смуглой кожей, Расмуссена. Прокурор в кимоно, генеральная консульша Вурмбрандт и молодой Гензер танцевали даже втроем. Что касается Штерхи, то она танцевала в обнимку со шваброй, прижимала ее к сердцу и гладила ее щетину, словно это были человеческие волосы, подстриженные ежиком.